«Танюша, как хорошо, что ты на месте», — сказала мне свекровь, которая появилась на пороге магазинчика в тот момент, когда я подумывала закрыться сегодня пораньше, пойти домой и заказать себе вкусняшек. За ту неделю, что прошла с момента нашей ссоры с Димой, мы виделись с мужем 3 раза, и все встречи проходили одинаково. Чернов приезжал ко мне с огромной охапкой цветов, умолял поговорить с ним, но я или уходила домой, если он поджидал меня у работы, или попросту не открывала ему дверь квартиры. Мужу хватало ума не ломиться, не срывать замки и не удерживать меня силой. Он хоть и предпринимал попытки побеседовать, но границ не пересекал. А я морально не готова была ни к разговорам, в которых ничего нового бы не выяснилось, ни к встречам с Димой в принципе. «Добрый вечер, Лидия Андреевна», — вздохнула я, искренне надеясь, что свекровь не станет уговаривать меня помириться с ее сыном. «Я не стала тебе звонить, потому что это разговор не телефонный. Можно?» — указала она большую коробку, на которую и опустилась через мгновение. Я даже не успела предложить ей устроиться на стуле. Было видно, что свекровь очень сильно взволнована, а сюда она едва ли не бежала, если судить по сбившемуся дыханию. «Сейчас закрою магазин, подождите», — сказала ей, не представляя, что за новости меня ждут, но уже испытывая желание закрыть уши руками и ничего не слушать. Заперев дверь, я повесила табличку «Закрыто» и подошла к Лидии Андреевне. «Признаться честно, вы меня пугаете», — сказала ей и опустилась на край стула. Она перевела дыхание и ответила: «Не стоит бояться, Танюш. Я приехала сказать тебе, что предлагаю свои услуги адвоката для суда, если ты будешь разводиться с Димой». Эти слова настолько ошарашили меня, что мой рот сам по себе приоткрылся, а глаза округлились. «У меня был серьезный разговор. Сначала с Лешей, а потом с сыном. Они меня чуть не убили своим признанием», — воскликнула она. Пока я переваривала услышанное и готовилась к тому, что скажет свекровь, мысленно перебирая варианты того, что еще за обстоятельства могли открыться, Лидия Андреевна сказала: «Оказывается, Леша проиграл на ставках крупную сумму, и Дима закрыл его долг, а в ответ потребовал сыграть роль отца Арины и Стаса, если вдруг правда, которую ты выяснила, выплывет наружу. Ты представляешь?» «О, я очень даже представляла. Сейчас, когда о моем муже стало известно столько много нового, кажется, уже ничто не способно было меня удивить. Дима сейчас казался каким-то незнакомым человеком, творящим такое, что аж мурашки по коже бежали. Но мне, похоже, просто стоило начать привыкать к этой реальности. Лидия Андреевна, я не знаю, что вам сказать по этому поводу», — устало отозвалась я. «Правда, спасибо за ваше предложение отстаивать мои интересы при разводе». Я замолчала, не зная, как продолжить так, чтобы свекровь не обиделась. Я хотела подумать над тем, что она сказала, и считала, что имею на это полное право. Она мать. Конечно, не обойдется без того, что Лидия Андреевна невольно начнет задумываться о том, как будет лучше для Димы. «А знаешь, как мы с тобой поступим?» Не став развивать эту тему, которая осталась подвешенной в воздухе от паузы, которую я обозначила, спросила свекровь. «Я поговорю с одним очень грамотным адвокатом. Он молодой, но иногда вытягивает такие дела, за которые бы не взялись даже самые маститые юристы. И, Танюша, знай, я полностью на твоей стороне и на стороне внука или внучки от тебя. Только ты для меня жена Димы и мать его детей». Она говорила запальчиво, и я понимала, что свекровь сейчас находится под влиянием момента, и уже через некоторое время все может измениться. Они с Алексеем Денисовичем полюбят Арину и Стаса, ведь это их родные внуки. «А что же с детьми от Яны?» — спросила я, решив сразу расставить точки над «и». «Они ведь от Чернова». «Я не хочу их знать», — отрезала свекровь, поднимаясь и расправляя подол платья. «Да, это, возможно, грубо и жестоко, но ложь, которую обрушили на наши головы Лёша и Дима, непростительна. Пусть они сами варятся в том, что учинили. Я имею полное право выбирать. Меня никто просто так не поставит перед фактом и не заставит делать то, чего я не желаю». Она перевела дыхание и посмотрела на меня уверенно. «Повторяю, Танюш, для меня есть только одна жена моего сына, и это ты. Если откажешься от помощи и не захочешь того самого адвоката, о котором я говорила, пойму, но прошу тебя подумать, Танечка, он действительно может помочь, и в любом случае рассчитывай на меня». Кивнув мне, она тем самым попрощалась и вышла из магазина. Я же, вновь заперев за ней дверь, вернулась к прилавку, на который тяжело оперлась и выдохнула. Лидия Андреевна была на моей стороне, если верить тому, что она говорила. Это не могло не радовать, но я очень сомневалась в том, что рано или поздно она не проникнется к детям и не изменит своего мнения. Что ж, зачем думать об этом сейчас? Поживем, увидим. «Танюха! Тань! Ты куда так мчишься?» донеслось до меня, когда я быстрым шагом направлялась в магазин, чтобы купить фруктов. Есть не хотелось. Давали знать о себе стресс и уже начавшийся токсикоз, от которого подташнивало не только по утрам, но и в течение дня. Но оставлять себя и малыша без витаминов я не планировала. Поэтому в ход шли зеленые яблоки и груши. Не самая питательная вещь на свете, но при взгляде на них хотя бы аппетит просыпался. «Света?» — удивилась я, обернувшись. И тут же поймала себя на том, что действительно бегу по улице в надежде не встретить мужа, который в последнее время мог поджидать меня со своими вениками где угодно. Светка Бусина была моей студенческой подругой. Наши пути разошлись, когда она перешла в другой институт изучать психологию. После этого мы пару раз общались в соцсетях, а потом и вовсе пропали из поля зрения друг друга. «Она самая!» — закивала Света. «Так куда ты так мчишься?» — улыбнулась подруга. Я выдохнула и пожала плечами. «Да никуда особенно, в магазин, а потом домой. Сильно занята сегодня. Может, где-нибудь посидим?» Она выразительно подвигала бровями, видимо, намекая на развлечение. Я тут же замотала головой. «Если только в кафе, здесь неподалеку есть неплохое», — ответила, указывая рукой в ту сторону, где находилось местечко, где мы с Димой любили иногда бывать. «Тогда пойдем? Столько всего есть, что обсудить!» — воскликнула Света и, подхватив меня под руку, увлекла в обозначенном мною направлении. «В общем, жизнь вот так сложилась. Муж козел, детей слава всем святым, я от него не родила, но урок получила знатный», — закончила с улыбкой свое повествование Бусина, когда мы с нею просидели в кафе сейчас, и все это время было занято пересказом биографии Светки. Как оказалось, она отучилась на психолога и даже какое-то время работала по профессии. А потом влюбилась, вышла замуж и стала домохозяйкой, за что теперь себя отчаянно ругала. Муж оказался изменщиком, да еще и абьюзером, что называется, два в одном флаконе. Теперь Света была свободной и вновь искала себя в жизни. Удивительно, но, слушая ее, я как будто переключилась и даже стала не так горько думать о своих собственных бедах. «А что у тебя? А то я все болтаю, болтаю», — сказала Света и подперла подбородок кулачком. Слушать она умела, я это помнила еще со времен нашего общения, а мне нужно было высказаться. причем сделать это так, чтобы меня выслушал человек со стороны. Она ведь почти не знала Диму и в нашу семью не была вхожа. Незаметно для себя я выдала ей все, начиная от момента, когда мы с Черновым поженились, и заканчивая тем, что происходило в моей жизни сейчас. Бусина слушала внимательно, не перебивая, только задала пару уточняющих вопросов. А когда я закончила, побарабанила пальцами по столу и вдруг заявила: «А я бы так просто мужа своего другой бабе не отдала!» Я даже рот приоткрыла от того, как воинственно это прозвучало. Света всегда была с характером. Вот он сейчас и проявился во всей красе. «Нет, ты не думай, разводиться с ним нужно», — продолжила она. «Но почему бы не помотать этой Яне нервы? Ты говоришь, что она мечтает о том, чтобы Дима был с ней и ее детьми? Мне кажется, грешно своими руками на блюдечке отдавать ей своего мужика». Я очень тяжело вздохнула. Возможно, в словах Светы и был здравый смысл, но я уже так устала от происходящего, да и снова подвергать нервным потрясениям себя и ребенка не собиралась. «Тебе совершенно не обязательно с ним жить», — добавила подруга. «Просто играй в игру, когда он решит, что может добиться твоего прощения. Знаешь, как носиться к тебе будут? Уверена, Яну просто перекорежит от того, что Дима будет бегать вокруг тебя, и о ней забудет. Ну, а ты хоть отчасти почувствуешь себя отомщенной». То, о чем говорила Светка, вызывало у меня двоякие чувства. В чем-то она была права. Во всей этой ситуации я оказалась самой пострадавшей стороной. Это меня водили за нос, это на меня выливали тонну помоев, когда правда открылась. Это я сейчас осталась одна у разбитого корыта. Но добровольно пойти на те игры, которые предлагала подруга, означало поставить под угрозу жизнь и благополучие собственного ребенка. «Знаешь, я уже успела очень сильно от всего этого устать», — призналась Бусиной. «Ну, может, ты верно говоришь?» — натянуто улыбнулась я. «Рано или поздно мы с Димой все равно сядем и очень предметно обо всем поговорим, так что...» Я развела руками, тем самым показывая, что пока ничего точно решать не стану. Света кивнула и перевела разговор в другое русло. «Давай тогда по десертику еще», — предложила она, и я взяла меню и стала изучать, что здесь предлагают из сладкого. К Диме я все же вынуждена была съездить. Необходимо было забрать важные документы, которые он хранил у себя на работе. Готова ли я была к этой встрече? Отнюдь. Честно говоря, позиция страуса весьма меня удовлетворяла на данный конкретный момент. Но ведь провести так всю жизнь я уж точно не смогу. Следовательно, нужно было ехать. «Татьяна, привет!» — окликнула меня сотрудница Чернова, к которому я заявилась без предупреждения. Зная примерное расписание мужа, я была уверена, что сейчас он вернулся с обеда и будет еще минимум часа три на работе. А потом поедет или ко мне с очередным букетом, или к своей второй семье. Мысли об этом придали мне смелости. На память пришли слова Светы, и отчего-то захотелось проверить, права она или нет. Возможно, это был тот самый синдром брошенной женщины, о котором часто говорят психологи. Когда слова «я от тебя ухожу» или «мы разводимся», сказанные мужчиной, становятся тем, что выбивает почву из-под ног и бросает в пропасть. И даже если мне и не было сказано ничего подобного, а Чернов уже носился ко мне в попытках вернуть, все равно подспудно сидела мысль: меня предали. Мне нужно что-то с этим делать, чтобы не ощущать внутри огромную дыру. «Привет, Оль! Дима у себя? Он один?» — задала я вопрос, кивнув в ту сторону, где располагался кабинет мужа. «Да, один!» — кивнула она, улыбнувшись. «А ты к нам давно не забегала?» Я ощутила совершенно дурацкое чувство облегчения, которая хватила меня с головой. «Дела, дела», — ответила я размыто и тоже, растянув губы, добавила. «Пойду к мужу, а то потом бежать надо на работу». В кабинет я вошла без стука и считала, что имею на это полное право. Чернов действительно обнаружился в кабинете в гордом одиночестве. Он сидел и просматривал какие-то бумаги, а когда я появилась на пороге, вскинул на меня недовольный взгляд, который тут же прояснился, когда он понял, что это я. «Танюша!» — приподнявшись в кресле, сказал он. «Что-то случилось?» Я не удержалась и криво усмехнулась. В ответ увидела, как на лице Димы появляется виноватое выражение. Пройдя в кабинет и закрыв за собой дверь, я произнесла совершенно спокойно. «Ничего не случилось. Я просто хотела забрать свои документы. Мне нужно представить их в налоговую». В следующий момент отчетливо поняла. В глазах Чернова зажглась и тут же потухла надежда. Он предполагал, что я пришла к нему с намерением помириться. «Только это?» — спросил он, подойдя ко мне и предприняв попытку взять меня под руку. «Только это?» — кивнула в ответ. Отошла в сторону, к столу, где ровными стопками лежали какие-то документы, устроилась на краешке кресла, стоящего возле. Ноги подкашивались и стала подташнивать. «Мне очень плохо от того, что происходит», — вдруг сказал Дима. «Если ты думаешь, что я спокойно воспринимаю все случившееся, это не так». Прикрыв глаза, я призвала на помощь все силы. Чернов вел себя как самый распоследний эгоист, заботился только о себе любимом, что невероятно бесило. «Ты действительно сейчас говоришь мне все это? И у тебя даже совесть не просыпается?» — выдохнула я, глядя на мужа со злостью. Он тут же переменился в лице, схватился за узел галстука в привычном жесте, дернул его в сторону, а потом опять бросился ко мне. Как то, что уже было совсем недавно. Опустился на колени, обхватил меня руками. «Прости меня, я тебя умоляю, Тань. Я сдыхаю от мысли, что тебя больше не будет в моей жизни. Я такой кретин. Я так хотел уберечь наш брак от того, что могло его разрушить». Я расхохоталась, слушая эти проникновенные речи. «Так хотел уберечь, что когда мы разошлись, ты тут же побежал заниматься сексом с другой?» Я попыталась подняться, потому что наш разговор происходил по кругу, и ничего нового услышать я не могла. Но когда приподнялась на стуле, вдруг случилось то, чего я никак не ожидала. Дверь в кабинет Чернова распахнулась, и на пороге появилась Яна, приодетая, на каблуках. Она навела марафет, и сейчас, хоть и была похожа на ту пропитую женщину, которая предстала передо мной в тот момент нашей первой встречи, но в то же время кардинально от нее отличалась. «О, к нам Яночка пришла!» — пропела я, увидев искреннее изумление в глазах матери Арины и Стаса. От той картины, что она застала, несчастная дамочка была на грани. Это было видно невооруженным взглядом. А я, памятуя о том, что мне сказала Света, потянулась рукой к мужу и, положив ее ему на плечо, поинтересовалась. «Милый, мы же собирались домой, а перед этим погулять по магазинам и посмотреть на будущее вещички для нашего малыша. Но теперь у тебя, наверное, есть дела поважнее. Или все же нет?» Такого изумления в глазах Чернова, которое появилось в ответ на эти вопросы, я не видела ни разу за время нашей совместной жизни. На Яну я больше не смотрела, вовсю показывая ей, что мне эта персона совершенно неинтересна. «У меня нет никаких дел», — замотал головой Дима. «Яны не должно быть здесь», — отрезал он, повернувшись к матери своих детей. Он поднялся и встал между нами так, как будто хотел тем самым показать, что готов защищать меня и нашего ребенка. Я все же не удержалась и скользнула по Яне быстрым взглядом. Она была обозлена. Казалось, дай ей в руки нож, и она тотчас накинется на меня. «Я звонила тебе несколько раз», — проговорила она, в свою очередь намеренно игнорируя меня. Ей быстро удалось взять себя в руки, что говорило об одном. Передо мной женщина, которая стала бы соперничать со мной за моего мужа, если бы я была искренна в том, что сказала Чернову. Впрочем, о моей лжи ни ей, ни Диме было знать вовсе не обязательно. То, что я не подхожу к телефону, не повод приезжать ко мне на работу без приглашения, — рявкнул Чернов. — У меня дела с моей женой. Яна поджала губы и стала превращаться в фурию. Когда я беседовала с ней у нее дома и терпела ее насмешки, она еще не рассталась с пагубной привычкой. Но вовсе не алкоголь был причиной злобы, таившейся во взоре этой женщины. Сейчас я наверняка раззадорила ее окончательно. И на что она могла пойти для того, чтобы вернуть себе Диму, ведали только небеса. Стас приболел. Я звонила, чтобы попросить тебя приехать, чуть смягчившись, ответила Яна. Я нахмурилась и мысленно задалась вопросом. Какая череда мнимых болезней Арины и Стасика ждет теперь Чернова, попытки привязать его к детям. А главное, надо ли мне участвовать в этой гонке? Ответ был очевидным – нет. Но и выторговывать лучшие условия для своего нерожденного ребенка я определенно могу. С волками жить, что называется. «Поезжай к сыну и будь с ним», – безапелляционно ответил Дима, указывая Яне на дверь. Я пожала плечами и, встав на ноги, отвернулась. Меня это все не должно было трогать ни в коей мере. «Он очень просил тебя приехать, Дим», — ответила Яна, и голос ее дрогнул. Но что за нотки сквозили в нем на этот раз, я сказать точно не могла. Дрожал ли он от едва скрываемой злобы или потому, что она была матерью, которая испытывала обиду за сына. «Я позвоню тебе потом, когда мы с женой разберемся с нашими делами», поставив ударение на слове «нашими», ответил Чернов. Сначала в голове родился тот вопрос, которого я, естественно, не собиралась задавать вслух. А сколько раз до этого момента Дима лгал мне и ехал к Арине и Стасу, потому что случалось нечто важное и неотложное. «Дим, он очень просил», — взмолилась Яна. И я едва сдержалась, чтобы не отправить мужа к его младшему ребенку. Могло ведь случиться действительно что-то важное. Отчего-то вдруг сейчас стало непереносимо важным выстоять этот раунд до конца. «Я позвоню тебе позже», — процедил Дима, и через мгновение я услышала стук каблуков, а следом грохот захлопнувшейся за Яной двери. Мы с мужем остались наедине, и я почувствовала себя физически некомфортно. Стоять вот так спиной к Диме, знать, что он даже если и понял, что с моей стороны это была лишь игра, может уцепиться за нее в попытке меня вернуть, было неуютно. «Прости, она действительно не должна была приезжать, и мы с ней пока не контактируем», — произнес Чернов. Он уже подошел ко мне, двигаясь бесшумно, так что, когда я обернулась, встретила глазами его взгляд, в котором были мольба, отчаяние и жажда понять, что же случилось и почему я так внезапно переменилась. «Ну, рано или поздно вам придется пообщаться». «У вас двое детей», — как можно равнодушнее ответила я, передернув плечами. «Это будет происходить по минимуму», — жаром заверил меня Чернов и предпринял еще одну попытку обнять меня и притянуть к себе. Я позволила сделать это, но лишь на секунду. А после прикрыла глаза и устало вздохнула. «Дима, это не мое дело». «Мне будет достаточно того, что наш ребенок тоже будет тобою не обделен». Не дав ему ответить и решив, что с меня на сегодня хватит, я продолжила, Не желая, чтобы наша встреча с мужем и все, что после нее происходило, перешло в ту стадию, которая была совершенно неуместна. А именно совместный поход по магазинам, где я в ближайшие месяцы уж точно не собиралась ничего приобретать для своего ребенка. «Отдай мне документы и отвези меня домой, пожалуйста», — присовокупила к сказанному. «Во-первых, я все же решила продолжить игру, но повести ее по своим правилам. И, во-вторых, не равен час Яна притаилась где-то поблизости, чтобы убедиться в том, что мы с Черновым действительно уедем вместе. С нее станется спихнуть заболевшего ребенка и следить за чужим мужем». «Хорошо», — кивнул Дима. Вытащил подрагивающими руками из сейфа две папки, протянул их мне. Он был чрезвычайно взволнован и сбит с толку. Это я видела невооруженным взглядом. «По поводу магазина это ты так пошутила, да?» — спросил он меня, отчаянно стараясь поймать мой взгляд. И мне пришлось снова соврать, прежде чем я бы развернулась и вышла из его кабинета. А муж последовал за мной. «Мы поедем туда, но не сегодня». Конечно же, к сыну он отправился. Несмотря ни на что, детей он своих любил. А сейчас, когда ехал к Яне, даже испытывал что-то вроде облегчения. Больше не надо скрываться, его тайна уже таковой не является. «Как он?» — спросил сразу, как только добрался до квартиры, где жили Яна, Арина и Стас. На лице открывшей ему женщины мелькнуло недовольство. Поджатые губы говорили о том, что она сдерживает себя, чтобы не выдать все то, что думает. Но Яна все же себя пересилила. У нее просто не было поводов ему что-либо предъявлять. Он все ей сказал. Она знает, что у него есть любимая женщина, и это неизменно. «Тебя не дождался, уснул», — кивнула Яна в сторону комнаты, где жили дети. Чернов прошел к Стасику. Тот спал, раскинув ручки, и, если бы не дышал тяжело и надсадно, на первый взгляд ничего, что вызывало бы беспокойство, Дима бы не заметил. Присев рядом с сыном, он положил руку ему на лоб и тут же ее отдернул. — «Да он весь горит! — зашипел, повернувшись к Яне. — Я в курсе! — процедила она в ответ, сложив руки на груди. — Вон лекарства, которые ему давала. Они не действуют. — «Почему ты не вызвала врача?» — потребовал Чернов ответа, хватаясь за телефон. Яна его остановила, присела рядом и обхватила пальцами запястье Димы. «Если бы ты просто послушал меня и поинтересовался здоровьем своего ребенка, то знал бы, что педиатр у нас был, а вместо этого ты...» Она не договорила, как-то скорбно поджала губы и отвернулась, а на лице ее мелькнуло горькое выражение. Но если Яна рассчитывала на то, что Чернов начнет испытывать стыд за то, что он находился, как она должна была считать, рядом с законной супругой, то у него для нее имелись плохие новости. «Я позвоню знакомому врачу», — сказал Дима. Яна тут же помотала головой. «Давай дождемся, не подействует ли литическая смесь». Ее назначил доктор из поликлиники. Я дала лекарство перед тем, как он заснул. Надеюсь, оно подействует. Чернов кивнул и засек время. Если через 15 минут сын будет все таким же горячим, он не станет слушать никого и наберет врача. Они посидели так рядом некоторое время. Дима вдруг поймал себя на том, что прислушивается к своим ощущениям, что чувствует, находясь с той женщиной, которая родила ему детей. Наверное, если бы такая же ситуация произошла у него с Таней, а на кровати возле них спал их сын, который приболел, он бы мир с ног на голову перевернул, но ребенок бы уже был осмотрен всеми грамотными специалистами. А с женой они бы чувствовали себя сплоченными, неотъемлемой частью друг друга. С Яной же, разумеется, никаких подобных ощущений он не испытывал. «Где Ариша?» — спросил Дима, запоздало, поняв, что дочери дома нет. «Конечно, я ее отправила под присмотр к маме», — с вызовом откликнулась Яна. «И еще, если переживаешь за жену, то в ближайшие несколько дней с ней не встречайся. У Стасика вирус, а Таньке болеть вроде как нельзя». Пока Чернов переваривал эту информацию, Яна поднялась на ноги и добавила: «Приходи на кухню, у меня сегодня вкусный ужин готов». Она ушла, а Дима сцепил зубы, чтобы сдержать ругательство, уже готовые вырваться изо рта. Похоже, теперь ему только и предстоит, что выбирать. Оглядываться и быть начеку, чтобы не случилось таких ситуаций, ведь, направляясь сюда, он напрочь забыл о вероятности заразиться и заразить жену. Ладно, об этом потом. Сейчас главное, чтобы Стасу стало легче. Чернов снова положил руку на лоб сына. Показалось, что тот стал заметно прохладнее. На тумбочке среди лекарств обнаружился термометр. Взяв его, Дима померил Стасу температуру – 37,7. Не то, что требуется, но вроде бы и не критично. Он посидел рядом с сыном еще некоторое время, потом поднялся и прошел на кухню к Яне. Та хлопотала у плиты и, кажется, была совершенно довольна происходящим. Эмоционировать по этому поводу у Чернова не было никаких моральных сил. Пусть она надеется на что угодно. Главное, что сам Дима думает по этому поводу и кого хочет видеть рядом с собой в качестве жены. Картошка тушеная с мясом. Денег не очень много было, я продуктов впрок взяла недорогих. А еще пришлось водки купить. Она взглянула на него, а Дима не удержался и приподнял брови. Кажется, кто-то ведь бросал пить, не так ли? «Не себе, конечно», — сделала акцент на озвученном событии Яна. «Делала Стасу компрессы. Ну и Аришку тоже пришлось деньгами судить. Неизвестно, сколько она будет у бабушки находиться». Чернов понял, на что намекает Яна. Конечно, он содержал ее и детей, но иногда получались вот такие ситуации, когда выделенного бюджета не хватало. «Все, что есть», — сказал он, вытащив из бумажника 2000-х купюры. «Остальное на карте. Но я помню, что ты предпочитаешь наличку». «Спасибо», — вновь поджав губы, сказала Яна, забирая деньги и пряча их в шкафчик. Она положила ему еды, выудила бутылку водки и налила в стопку. Поставила ужин и выпивку перед Димой, на что он помотал головой. «Я за рулем», — сказал веско. «Глупости, ты же не уедешь сейчас. Стас ведь так тебя ждал». Чернов снова сцепил челюсти. С одной стороны, показалось, что он попал в ловушку. С другой... Он же уже размышлял о том, что раз все тайное стало явным, то ему же и легче. «Я останусь до момента, пока сын проснется», — все же решил он, принимаясь за ужин. Он уже и не помнил, когда из-за всех этих перипетий питался нормально. А картошка с мясом оказались весьма сносными. «Вот и хорошо», — кивнула Яна и довольно улыбнулась. В этом Чернов был совершенно не уверен. Проснулся Дима от того, что зажужжал телефон, поставленный на вибрацию. Взглянув на часы, с ужасом понял, что уже полдень. Вчера он только помнил, как поужинал, все же выпил рюмку, а потом пошел к сыну, где его и вырубило. Звонила жена, причем, судя по неотвеченным вызовам, делала это не в первый раз. Черт бы все побрал! А где же Стасик? Ведь на кровати ребенка не было. «Да», — хрипло ответил на звонок Чернов, не в силах проморгаться. Его давно так не отключало. Но, может, оно и к лучшему тоже, хоть выспался. «Дим, привет!» — отозвалась Таня, в голосе которой слышалась отчетливая тревога. «Я тебя не отвлекаю?» Он мгновенно пришел в себя и, растерев лицо ладонью, вскочил с дивана, на котором вчера и заснул, едва убедившись, что температура у Стасу упала. Судя по пледу, к который обнаружился в ногах Димы, его укрыла ночью Яна. Отмахнувшись от этих неважных деталей, Чернов ответил. — Нет, конечно. — Хорошо, а то я уже на работу тебе звонила. Сказали, что ты не выходил сегодня. И снова в ее голосе была тревога. А Диме стало очень стыдно перед женой. Он мог сейчас соврать ей, придумать какую-нибудь ерунду, но вместо этого сказал. У Стаса температура, вирусная инфекция, я был с ним. Лжи достаточно, так решил Чернов, но очень скоро засомневался в том, что так будет верно, потому что Таня промолчала, и молчание это длилось уже очень длительное время. «Танюш, я был со Стасом, не с Яной», — сказал он, чтобы хоть чем-то заполнить возникшую паузу и не позволить жене положить трубку. «Меня это вообще не касается», — откликнулась та все же ледяным тоном, который в целом был Димой полностью заслужен. «Мне нужна помощь с анализами. Я нашла бы другие возможности, но нужно сделать все срочно. Это какой-то хитрый тест. Его могут готовить долго. По затылку Чернова пробежал неприятный холодок. Он ничего не знал о главном, о том, как протекает беременность его жены. И это было самой ужасной расплатой за сделанное. Потому что в любых других обстоятельствах Чернов бы от нее ни на шаг не отходил, был бы рядом, предвосхищал бы каждую потребность, будь это даже чертовы анализы. «Что-то с ребенком?» — выдавил он из себя. «Нет, я надеюсь, что нет», — ответила Таня. Он знал, она старается держаться. Понимал, насколько важным для жены было доносить до срока эту долгожданную беременность. И верил в то, что оно так и будет. Их малыш родится здоровым и доношенным. Вот только быть сейчас с Таней его отец попросту не может. И дело вовсе не в болезни Стаса. «Скинь мне всю информацию», — попросил он спокойно, что ни на грамм не отвечало тому состоянию, которое охватило Чернова. «Хорошо, спасибо», — ровным тоном откликнулась Таня, и не успел он ей сказать, что благодарить его уж точно не нужно, сбросила вызов. Дима постоял так немного, пытаясь привести мысли в порядок. Быть сейчас рядом с женой — не в его силах, и хоть это невероятно бесит, нужно сосредоточиться на том, чем он может ей помочь. Через минуту на мессенджер пришло сообщение от Тани с наименованием теста. Чернов тут же озадачил этим вопросом своего старого приятеля, указав, что это нужно для его беременной жены, и отправился на кухню. Яна и Стас были здесь. Сын уже не выглядел настолько нездоровым, как вчера. Сидел за столом, на котором у него располагался целый автопарк. При появлении отца улыбнулся открыто и радостно. «Почему ты меня не разбудила?» Подмигнув Стасу, без приветствия обратился Дима к Яне, которая что-то готовила на плите. Она обернулась к нему, и губ ее коснулась улыбка. Даже на мгновение мелькнула мысль о том, что сейчас она выглядит едва ли не так, как в тот момент, когда он впервые ее встретил. Нет, конечно, таких чувств, как Татьяна, она у него никогда не вызывала, но Чернов понимал, почему в прошлом оказался с ней в постели. «Ты так устал, Дим, я решила тебя не трогать», — сказала Яна и поставила перед Стасом тарелку с двумя блинчиками, свернутыми конвертиком. — Садись позавтракай. — Мы и сами вот недавно проснулись, — развела она руками. Как Стасик, проигнорировав приглашение, справился он о здоровье сына. — Температуры нет, чуть повышено, но не критично, так что, думаю, день пройдет нормально, а к вечеру будет видно. А она посмотрела на него со значением во взгляде, явно намекая на то, что его присутствие здесь еще может понадобиться ближе к ночи. Ну уж нет, на такое он точно не подписывался. — Отзвонись мне тогда, у меня работы валом, нужно ехать, — — сказал Чернов, надеясь, что тем самым поставит точку в намеках, которые бросала Яна. Она буркнула что-то в ответ, но Дима уже не слушал. Подошел к сыну, чмокнул его в макушку и вышел. Сначала из кухни, потом из квартиры. Возвращаться сюда в ближайшие дни он не намеревался. Сначала надо будет выяснить, не прихватил ли он болячку от сына, а потом поехать к жене и сказать ей, что он хочет знать обо всем, что будет происходить с их ребенком. И пусть только попробуют сказать, что к их малышу он не имеет никакого отношения. «Чернова, если ты не прекратишь изводить меня и себя, я выпишу тебе успокоительное», — пригрозила мне Светлана Ивановна, к которой я прибыла ни свет ни заря с совершенно незапланированным визитом. До этого был еще один, совсем недавно. Начитавшись истории о том, как Том Круз купил домой аппарат УЗИ, когда ждал рождения дочери, и выяснил, что излучения безопасны, и можно делать обследование хоть каждый день, я решила, что мне срочно нужно что-то подобное. Конечно, лежать круглые сутки под датчиком УЗИ я не собиралась, но затребовала у Светланы Ивановны снова посмотреть, все ли в порядке с ребенком. А еще назначить мне все тесты и исследования, даже те, которые были не нужны. Я не узнавала саму себя, но тревога за беременность становилась лишь острее с каждым часом. Никаких предпосылок к тому, чтобы что-то пошло не так, не имелось. И все же я никак не могла успокоиться. Вот и вытребовала у врача тест на генетические исследования, которые по полису не делали. Даже пришлось озадачить ими Диму. «Как только начнет шевелиться, я перестану так себя вести», — пообещала Светлане Ивановне. Та вытаращила на меня глаза, которые едва не выпали из орбит. «Это звучит как угроза. Ты почувствуешь первое шевеление плода недель через 20, не раньше. Господи, за что мне это?» Врач приложила ладонь ко лбу, и мне стало неуютно и неудобно. Но и что сделать, чтобы перестать изводиться, я не знала. «Так, УЗИ я тебе назначу, но через 3 недели», — решительно объявила она, посмотрев на меня так, что я поняла. «Скажу еще хоть слово, и буду отправлена вон из кабинета тотчас». Вздохнув, я кивнула. «И не вздумай идти куда-то и делать его платно. Пойми, Чернова, все эти лишние телодвижения не нужны ни тебе, ни ребенку. Ему нужна спокойная мама, которая будет, опять же, спокойно дожидаться его появления на свет». Легко сказать. Да и понимала я это, разумеется. Только голова так или иначе отключала все разумные мысли, а вместо них на поверхности оказывались те, вследствие которых я начинала тревожиться еще больше. «Я знаю, Светлана Ивановна», — кивнула и уткнулась взглядом в руки, лежащие на коленях. Она вздохнула и, потянувшись за своей сумкой, пробормотала. «Вообще, я так обычно не делаю, но тебе контакты хорошего психолога дам». «Почему не делаете?» — тут же вскинулась я, глядя на врача. «Да потому что вы же начинаете сразу. Я не сумасшедшая, не нужны мне никакие психологи. Но нет, поверь мне, Таня, тебе он нужен». Она выудила из сумки визитку и протянула ее мне. Я забрала контакты психолога, чувствуя себя странно. Как будто в прошлое вернулась, где тоже ходила к специалистам, а потом бросала терапию на полпути. Может, сейчас удастся собраться и пройти весь этот путь целиком? Не только ради себя, но еще и для ребенка. «Спасибо, Светлана Ивановна, я обязательно к нему обращусь», — ответила врачу, пряча визитку. «И отдельная благодарность за то, что со мной возитесь». Идя к выходу из кабинета, я испытывала муки стыда за свое поведение. «Похоже, мне действительно очень нужен психолог». «Значит, обязательно воспользуюсь предложенной помощью». С тем самым адвокатом, которым меня обеспечила свекровь, мы встретились через пару дней. Наше общение с мужем сейчас сводилось к редким звонкам. Он объяснил, что не хочет подвергать меня опасности из-за болезни Стасика. Но я эти слова восприняла как лишнюю для себя информацию. Даже если в нашем негласном соревновании с Яной и побеждала последняя, что ж, пусть так и будет. «Так, ну, я все понял», — сказал мне Роман Петров, с которым мы обсудили все обстоятельства предстоящего развода. Говорили сухо, по делу, и это меня хоть немного успокоило. А размеренный тембр Петрова вообще создавал ощущение, будто я погружаюсь в какое-то благостное состояние. «Давай подкину тебя до дома. Уже поздно», — сказал он, и только тогда я спохватилась, что за окном и вправду уже темный вечер. «Если это будет удобно», — замявшись, ответил Роману. «Неудобно, если соседские дети на мужа похожи», — пошутил Петров, но тут же спохватился. «Прости, неуместная шутка». А вот я так не считала, расхохоталась в ответ, чем окончательно разрядила обстановку. «Да ладно, жизненно ведь!» — пожала плечами, и мы с Романом направились к выходу из его кабинета. Добрались до моего дома, болтая обо всякой ерунде. У Петрова, оказалось, имеется правило. С клиентами он говорил по делу только в офисе. А в непринужденной обстановке и беседы были соответствующими. «Ну, до встречи, Тань. Я составлю заявление, пришлю тебе на ознакомление», — сказал Рома, когда помог мне выйти из машины. Ответить на его слова я не успела. Рядом с нами, словно чертик из табакерки, появился Чернов. Он встал возле меня и, заложив руки в карманы брюк, поинтересовался обманчиво расслабленным тоном, как будто ответ не был очевидным. «И что же за заявление требуется моей жене?» Следовало ли мне в этот момент начать испытывать чувство неудобства? Пусть держит карман шире. И притворяться, что я вся в раздумьях, прощать ли мужа за многолетнюю ложь, я не стану тоже. «Роман», прежде чем я бы ответила Чернову, представился Петров и протянул руку Диме. Тот посмотрел на его ладонь насмешливо и подчеркнуто демонстративно отвернулся. «Роман мой адвокат», — продолжила я знакомство двух мужчин. Петров тоже засунул обе руки в карманы брюк и, словно разом потеряв интерес к Чернову, обменялся со мной понимающими взглядами. «И я думаю, что с твоей стороны будет глупо переспрашивать у нас по поводу заявления. Оно будет связано с нашим разводом и разделом совместно нажитого имущества», — пожала я плечами. Глаза Димы полыхнули таким недовольством, что если бы он мог убивать взглядом, Петров бы уже испепелился на месте. «Вообще-то я не хочу с тобой разводиться, Таня», — начал он, на что откликнулся Роман. «Наше законодательство предусматривает возможность для женщины развестись, даже если супруг этого не желает», — сказал он спокойно, но я так и чувствовала, что Петров открыто потешается над Димой. «Она носит моего ребенка», — рявкнул Чернов на Романа, лицо которого так и оставалось безмятежным. «Разве по закону нам не дадут время на примирение?» «О, да, у нас тут самая настоящая юридическая консультация вырисовывается, не отходя, что называется, от кассы». «Если только ваша жена захочет оставаться в этом статусе и дальше, тогда даже если вы подадите на развод, суд не удовлетворит ваши требования. Но вообще советую просто проконсультироваться по данному вопросу со своим адвокатом. А если он не слишком компетентен, раз до сих пор вам не рассказал этих нюансов, поищите более профессионального». Сказав это и окончательно раззадорив Чернова, на скулах которого заиграли желваки, Петров повернулся ко мне. «Я составлю заявление и пришлю его тебе для ознакомления», — повторил он сказанное ранее. «А сейчас откланиваюсь». Роман уехал, а я осталась наедине с мужем, который метал гром и молнии. Но я не опасалась того, что за всем этим может последовать взрыв. Просто направилась к двери в подъезд, а Чернов ожидаемо поперся следом. — Таня, что вообще творится? Я просто в шоке! — сказал Дима, когда проводил меня до квартиры. Последнее, что сейчас я хотела делать, — вести беседы с Черновым. Мне хотелось принять ванну, расслабиться и забыть обо всем. Но, похоже, муж вознамерился опять разговаривать свои разговоры. — Ты в шоке? — хмыкнула я. — Поздравляю! Я в нем перманентно с момента, когда ко мне пришли впервые Арина и Стас. Стащив обувь, я прикрыла глаза и растерла шею. Если Дима так и будет ходить следом за мной и по кругу говорить об одном и том же, надо будет сбежать в другую страну до родов. Сначала ты даешь понять, что у нас все еще может быть, а потом я узнаю, что уже вовсю готовится бракоразводный процесс, — как-то обиженно воскликнул Чернов, заперев за нами дверь в квартиру. Ну что я могла ему сказать? Что беременна, потому меня и мотает из стороны в сторону на волнах моего настроения. Нет, лгать и давать мужу напрасных надежд я уж точно не стану. Как бы ни советовала Светка попытаться оттянуть на себя его внимание. «У нас ничего не может быть, Дима. Я с тобой развожусь. Хочешь ты этого или нет?» Роман правильно сказал. «Нет законов, опираясь на которые, судья решит, что наш брак должен продолжаться. А даже если бы были, я не стану ни жить с тобой, ни совместно воспитывать ребенка». «Но он точно такой же мой, как и твой!» — пророкотал Чернов, делая шаг в мою сторону. Я прошла в комнату, а Дима последовал за мной. «Вот и хорошо, что ты об этом думаешь именно в таком ключе, Чернов», — ответила мужу. «Наш ребенок имеет полное право на то, чтобы общаться со своим папой. Я целиком и полностью это поддерживаю. Так что как только он родится и перестанет 24/7 нуждаться только в маме, милости просим». Я развела руками, как бы говоря, что его никто гнать прочь от сына или дочери не станет. Но все это будет после, когда мы уже перестанем называться мужем и женой, и когда я, наконец, выношу этого малыша, и эта беременность закончится в срок и благополучно. «Таня, я очень тебя прошу. Подумай, пожалуйста. Я уже не знаю, как выпрыгнуть из собственной шкуры, чтобы ты уже поняла, что измены, по сути, не было». Он действительно говорил это, что называется, на голубом глазу. По правде считал, что раз Арина была зачата до нашего знакомства, а Стасик появился на свет в результате нашего расставания, то с него и взятки гладки. Что ж, хватит игр во всевозможное прощение. «Дима, то, что ты воспринял в виде шанса на примирение, это всего лишь видимость. Такая шутка с моей стороны», — проговорила я совершенно спокойным тоном. «Шутка?» — глаза мужа едва не вылезли из орбит. «Да, шутка. Ну и желание посмотреть, кого ты в итоге выберешь, меня или Яну с детьми». Чернов взвыл, запрокинул голову и буквально заревел. «Стасик болел! Я остался с ним, потому что он очень ждал папу!» И снова на лице Чернова была явственно написана уверенность в том, что он говорит те правильные вещи, которые имеют полное право на существование. «Мало того, я настолько глупая, что этого не понимаю!» «Вот и славно! Ты отличный отец! Я буду жить с этими мыслями, пока вынашиваю нашего ребенка. А сейчас мне очень хочется, чтобы ты ушел и меня не донимал. Побудь уже заботливым папой еще и в этом!» Сказав это, я пошла в ванную. Очень старалась сделать так, чтобы со стороны это не выглядело как побег. А через пару минут, включив воду в душе, и, застыв на месте, чтобы понять, когда Чернов уйдет, услышала из прихожей раздался звук захлопнувшейся двери. Что ж, теперь Дима должен окончательно осознать, что назад дороги нет. По крайней мере, я очень сильно на это надеялась. К родителям Чернов приехал без предупреждения. Просто не знал, куда еще податься, вот и отправился в отчий дом. Но пока ехал, ему в голову пришла мысль. Мама ведь адвокат. Она может что-то знать об этом самом романе. Только как о нем рассказать? Высокий, со стрижкой и в очках? Да таких персонажей пруд пруди. «О, я вижу, ты не в духе», — сказала мама, открывшая ему дверь. «Что-то случилось?» Дима едва не рявкнул в ответ, что задавать такие вопросы — издевательство. Она ведь была в курсе всего происходящего и не гнушалась лишний раз ткнуть сына в то, как сильно он облажался. Ну, а уж за историю с тем, как отец проигрался на ставках и стал обязанным ему, Диме, и вовсе готова была его растерзать. «Случилось», — буркнул он, сняв обувь и пройдя на кухню. «Сегодня имел счастье познакомиться с адвокатом жены. Она все же собирается действительно со мной развестись. Ты можешь себе представить?» Он был совершенно искренен в том, как реагировал на сказанное Таней. «Представить только». Она шутила, делая вид, что у них все может наладиться. Нет, это было немыслимо. — А что тебя удивляет, Дим? — спокойно ответила мать, пожав плечами. — Ты обманул ее. А когда мог упасть в колени и, признавшись во всем, начать вымаливать прощение, сделал из Танюши полную дуру. Конечно, она не собирается тебя прощать и хочет с тобой развестись. Она говорила, в общем-то, весьма разумные вещи. Только Чернов совершенно не мог с ними смириться и не собирался отступать и позволять Тане уйти. Господи, да как же они все не понимали, что он лгал напропалую, потому что не представлял своей жизни без данной конкретной женщины. И чем острее было понимание, что он может ее потерять, тем больше слоев лжи накладывались один на другой. У нее какой-то хлыщ в адвокатах, некто Роман, такой в очках мерзкий тип. Даже поржал сегодня надо мной при встрече. Начал Чернов, подбирая слова, чтобы в итоге просить мать вызнать для него, что это за типа отыскала Таня в качестве своего защитника. Но вдруг по лицу Лидии Андреевны понял, она к этому причастна. Мама отвела глаза и упрямо поджала губы. Сделала вид, что увлечена чайником, а сама, судя по взгляду, который метался по кухне, выдавала себя с потрохами. — Ты знаешь о Романе? — тихо проговорил Дима, чувствуя себя так, как будто его только что макнули в дерьмо. — Да. С вызовом ответила мать, повернувшись, наконец, к нему и одарив сына сверкающим взором. «И не просто знаю, но именно я посоветовала Тане нанять Петрова, потому что он лучший в своем деле». Это был удар ниже пояса. И кто его нанес? Подумать только, его собственная мать. «Это месть за то, что я втянул во все отца?» — холодно спросил у нее, поднявшись из-за стола. — Ни о каких рассиживаниях и чаепитиях здесь речи больше не шло. И мать ведь должна понимать, что, совершив это, может лишиться сына. — Это не месть, Дима. Это лишь малое, что я могу дать Тане взамен того, как поступил с ней ты. Понимаешь хоть степень своей вины? Унизить так женщину, которая была рядом с тобой 10 лет. Да она меня выгоняла прочь по каждому удобному и неудобному поводу, — рыкнул Чернов, не сдержавшись. Думаешь, мне нравилось чувствовать себя собачонкой, которую пинали, когда я ей становился неугодным? Мама покачала головой и сложила руки на груди. Нет, кажется, она вовсе не собиралась становиться на ту сторону, на которой должна была находиться априори. Что ж, значит, так тому и быть. — Где отец? — спросил он у нее, когда не дождался ответа на заданные вопросы. — Уехал куда-то по делам, — подернула она плечом. — И я надеюсь, что эти дела — не очередные ставки, проиграв на которых он снова сделается твоим должником. Больше такой лжи я не вынесу, и прощать ее ни тебе, ни ему не собираюсь, — отрезала мама и отвернулась, начиная заниматься домашними хлопотами. Присовокупить к сказанному Чернову было нечего. Возможно, он заслужил такое к себе отношение, но смириться с этим не мог. И если за моральную поддержку Тане со стороны родителей он проголосовал бы руками и ногами, но вот такие откровенные ходы, когда мама играла против него, он ни понимать, ни принимать не собирался. Дима вышел из квартиры молча, совершенно не представляя, когда теперь сможет в нее вернуться. Потому что даже рядом отныне оказываться не хотелось. Спустился во двор и сел в машину, а на душе его скребли черные кошки.